1501 год. Микеланджело 26 лет. Пиета уже стоит в соборе Святого Петра. Вот гений вступает в зенит своей одаренности, своей славы, хотя одна Пиета уже навсегда бессмертила бы его имя, но впереди такие свершения, которые поднимут имя тогдашнего юноши, а теперь зрелого художника, на совершенно недосягаемую высоту. Когда я думаю, с кем его можно сравнить, ну, в контексте его эпохи, наверное, единственно с кем, с Леонардо да Винчи. И он это понимал. И Леонардо понимал. Разница примерно в 20 лет. Леонардо старше Микеланджело и уже очень и очень знаменит. И оба они сознают, что не два редкостных гения на фоне массы талантов. И потому друг друга недолюбливают. Это проявится в реальном эпизоде следующей важной страницы в жизни Микеланджело, а в создании его бессмертного Давида. Сначала небольшая предыстория. После Пиеты банкир Якопо Галло, замечательный покровитель Микеланджело, добыл ему новый заказ, прекрасный. 15 мраморных фигур для алтаря в городе Сиене. 15 фигур! Это и есть счастье для Микеланджело. Значит, есть простор для творчества, фантазии, свободы. Свобода — вечная мечта его жизни, но она никогда к нему до конца не придет. Как может быть к любому человеку. Но к гению особенно трудно приходит свобода. В этот самый момент, когда он уже приступал к выполнению замечательного заказа, власти Флоренции предложили ему высечь гиганта. Именно так названа эта фигура в договоре с Микеланджело. Гиганта на библейский сюжет о Давиде и Голиафе. Об известном эпизоде, когда мальчик, юноша, пастух Давид победил, сражаясь за свою родину, за ее свободу, богатыря, могучего Голиафа. Победил благодаря тому, что не пошел в ближний бой, а раскрутил прощу, которой он прекрасно владел, с вложенным в нее камнем, и этим камнем на расстоянии, на дистанции убил Голиафа. Победил разум, ум и отвага, потому что вообще-то выйти против богатыря, великана, мальчику-пастуху был поступок отважный. Вот флорентийские власти и хотели заказать что-нибудь такое, что воспело бы свободолюбие Флоренции, вечно сражавшейся за свою независимость, за свои республиканские идеалы, ошибавшейся, отступавшей, но продолжавшей сражаться. Соблазнительное предложение. Оно было соблазнительным еще и потому, что высечь гиганта предлагалось из глыбы мрамора, замечательного мрамора, мрамора высокого качества, но лежавшего уже не одно десятилетие, около 40 лет, без применения. Дело в том, что глыба была сложна для работы. Художнику было трудно вывести из нее ту идеальную форму, которую хотели заказать власти Флоренции. И некоторые художники пытались это сделать. Даже начинали работу над глыбой. Нанесли некоторые насечки уже на великолепное природное творение и отступили. Предложение было сделано и великому Леонардо да Винчи. И тот мягко уклонился. И я думаю, что у молодого Микеланджело была такая естественная для молодости дерзкая мысль: сам Леонардо не взялся, а я смогу. И он взялся за работу над Давидом. Она длилась примерно 2 года. Упорного, бешеного труда. Микеланджело был молод и работал быстро. Для такого творения это действительно небольшое время. Он создал нечто совершенно неожиданное. Все мы знаем это произведение. Его прекрасная копия есть, например, в Москве, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Она удивительна. С одной стороны, это просто обнаженный юноша. А с другой, в нем какая-то такая сила, такой порыв, такой в его сведенных бровях такая готовность умереть за родину, не сдаться ни перед какой силой, которая прямо ему противостоит. Это идеально переданное человеческое тело. Каждый мускул там вживет. Эта скульптура жива, невероятно. Она в движении. Он сейчас он вступит в бой. То есть неукротимая воля к свободе, которую хотели видеть власти Флоренции, она вполне там удалась. Удивительное дело. Сегодня мы часто говорим «заказное произведение», и оно обязательно должно быть неудачным, неталантливым. Наверное, все дело в том, чтобы смысл заказа совпал с порывом души исполнителя, художника. Между прочим, на темени Давида так и остались следы чужого резца. Микеланджело не удалось от этого избавиться. А на спине не хватило нескольких миллиметров для полной округлости мышцы, потому что он работал после кого-то, в сущности, с испорченным материалом, еще и этим доказав, что он может все. Я уже приводила эти слова, они были сказаны гениальным Бенвенуто Челлини. Он может все, он мог все. Он смог создать Давида. В январе 1504 года была создана комиссия по решению вопроса о месте размещения статуи. Слово «комиссия» такое современное, такое нам знакомое. Так часто создаются комиссии. Так часто они раздражают нас, чего-то не решают, что-то затягивают, иногда решают. Я только назову состав этой комиссии, персональный. Это были Сандро Боттичелли, ни больше, ни меньше, Давид Гирландайо, брат уже покойного учителя Микеланджело Доминика Гирландайо, Филиппо Липпо, все великие художники, и гениальный Леонардо да Винчи. В процессе работы Микеланджело, как всегда, крепко повздорил с Леонардо. Оба остались друг другом недовольны. Оба видели несколько по-разному место из помещения Давида, но решение комиссии в итоге было вынесено. Статуя будет установлена около дворца Синьории, главного центра управления этого свободолюбивого города Флоренции. Четыре дня флорентийцы волокли огромную станину на катках, изготовленную для перемещения гиганта. 40 человек выполняли эту работу, но это не была тяжелая, неприятная им работа. Это был вдохновенный труд, тем более, что рядом с ними находился хор, который восторженно пел, в частности, например, «Аве Мария». Это был грандиозный городской праздник, счастье. За 4 дня они прошли расстояние, которое можно было пешком преодолеть за 10 минут. Гигант был доставлен и установлен в том месте, которое выбрала комиссия. Он стоял там до второй половины XIX века, а затем был заменен копией, поскольку оригинал перенесен в музей, Академию Флоренции, в целях его безопасности и сохранности. Очень занятный эпизод произошел при, в момент как бы сдачи этой работы Синьории. В это время во Флоренции пост главного правителя города, пожизненного гонфолоньера, занимал некто Содерини, человек явно недалекого ума, но полный патриотических порывов и самодовольство. Он счел, что такая большая фигура, как он, Содерини, должен сделать какое-нибудь замечание этому Микеланджело Буонаротти. И сказав, что в целом ему статуя нравится, заметил нос, пожалуй, немного великоват. К изумлению окружающих Микеланджело сказал: «Да-да, я сейчас это поправлю». И, незаметно взяв с собой маленький мешочек с мраморной пылью, забрался высоко на леса. Сделал вид, что он что-то подтачивает, при этом пыль, мраморная пыль посыпалась вниз. Спустился, спросил: «Ну а как теперь?» «О, теперь совсем другое дело», — сказал Содерини. «Вы вдохнули в него жизнь?» Ответ Микеланджело был замечательный. «Он обязан этим вам, сеньор». Это стало всеобщей шуткой, общественным анекдотом во Флоренции на довольно долгое время. Что ярким ощущением жизни, который так и дышит гигант Микеланджело, он на самом деле обязан сеньору Содерини. Очевидно, окрыленная успехом Давида, молва о котором мгновенно вышла за пределы Флоренции, синьория решила осуществить еще один художественный замысел. Дерзкий, по-своему, очень интересный. Вокруг них гении, и вот они решили этих гениев заставить работать исключительно и прямолинейно на славу Флоренции, на патриотизм. Короче говоря, в том же 1504 году Микеланджело получил заказ, который отражал остроумный замысел того же самого Содерини. Расписать, принять участие в росписи стен зала Большого Совета Дворца Синьории. Было задумано, что одну стену будет расписывать Леонардо да Винчи, а другую — Микеланджело Буонаротти. А ну-ка давайте, два недолюбливающих друг друга гениальных человека, покажите себя на тематике из истории Флоренции. Авторам было разрешено избрать какой-то сюжет из прошлого города и воплотить его в художественных образах. Опять-таки неплохой, не тупой заказ. Леонардо да Винчи принял решение написать картину на тему «Битва при Ангиаре». Замысел был таков. Сражение, про которое в нашей русской культуре навсегда сказано, смешали с кучу кони люди. Передать вот это страшное свойство позднесредневековой битвы, ибо 1440 год — это еще позднее средневековье. В Италии оно уходит раньше, чем где-либо. И все-таки показать вот это столкновение людей, лошадей, оружия, написать так, чтобы люди, зритель, увидел их и сплетенными, и разъединенными, и услышал грохот этого металла, который сшибается в прямом столкновении. И Леонардо, к тому времени безусловно признанный великий живописец, был способен, безусловно, передать вот эту динамику, которую когда-то уже осуществляли античные скульпторы, художники, динамику сплетенных тел, разъединенных борьбой и объединенных ею же. И, наверное, Микеланджело на таком же поприще мог ему проиграть. И он очень умно, этот молодой по сравнению с Леонардо человек, принял решение взять другой сюжет. Битву при Кашине, более раннюю, 1364 года, где был известный эпизод. Флорентийское войско отдыхало, люди купались в некоем водоеме, они просто смывали с себя и дорожную, и военную пыль. И в этот момент на них внезапно, неожиданно для них напало войско пизанцев. Пиза и Флоренция были конкурентами, не раз сталкивались в прямых сражениях, битвах, не грандиозных, но постоянных для этих городов-государств, которые были так характерны для Италии этой эпохи. И вот сюжет, который он увидел своим внутренним художественным зрением, замечательный. Он позволяет ему показать обнаженные тела купающихся и выпрыгивающих стремительно из воды людей, купальщики, которым некогда одеться, один пытается что-то на себя надеть, другой нет, прямо схватается за оружие, обнаженным бросается в бой. Бой сейчас только будет. Это ожидание боя. Совершенно гениальный, совершенно поразительный, уникальный, оригинальный замысел. А сам факт, что два соперничающих гения расписывают две разные стены, замечателен. Но до росписи не дошло. Они заготовили картоны, которые должны были стать потом основой для окончательного произведения. И дальше дело не продвинулось. Судьба картонов была очень печальна. А битва при Кашине сохранилась в очень небольших фрагментах картона, который показывает, что это могло бы быть. Молва утверждает, что весь большой картон Микеланджело стал жертвой зависти, и что во время одной из смут, очередных смут во Флоренции, некий художник Бондинелли. Пробрался в зал синьории, пользуясь неурядицей, и изрезал картон кинжалом. А потом фрагменты исчезли. Вот судьба великих творений Микеланджело, довольно многих. И судьба такого выпадающего гения, которому завидуют ужасно, остро, страстно многие вокруг него. Напомню, что в Болоне болонесские художники грозили ему смертью, боясь, что его творения, которые он начал создавать для собора святого Петрония, затмят их, грозили смертью. Что ж, может быть, что этот некто Бондинелли или кто-то другой, боясь, что из этого картона родится произведение, которое затмит их всех, может быть, пошел и на это убийство. Ведь изрезать картину, заготовку к ней кинжалом, это тоже убийство. Каково живется гением? Непросто. А картон не уберегли, как многие другие произведения Микеланджело. И все-таки то, что уже у него за плечами, основное, а были еще произведения, Пиета, Давид, этот картон, который видели многие. Например, юный Рафаэль приехал специально посмотреть на то, что рождается под рукой Микеланджело, на этот картон. Например, его картина «Святое семейство», она и ныне находится в галерее Уфичи во Флоренции. Все это уже прославило Микеланджело как живописца. Итак, он уже не только царственный скульптор, резец которого порождает чудеса. Он уже и живописец, и крупный живописец. Да, не зря своего юного ученика опасался покойный Гирландаю.